Глава 11. Первый день после выхода из отпуска самый сложный. Обычно именно в этот период рождается огромнейшее количество рапортов на увольнение. «Как дела? Что нового?» – спросила я у Ильдара после того, как расположилась на рабочем месте. «Даже не знаю, с чего начать. Тут такое было!» – покосился он на открытую в кабинет дверь. Я мгновенно считала его мысли, встала и прикрыла ее. «Ты даже не представляешь, какой тут кошмар происходил», — продолжил он полушепотом и схватился за голову. Коллега был серьезен, как никогда. В ожидании плохих новостей по телу пробежали противные мурашки. «Во-первых, Елена Владимировна, наша новая начальница, ушла на повышение, и мы снова сами по себе работаем, под руководством Петровича. Уж не знаю, когда он, наконец, согласится на эту должность. Это не такая уж и плохая новость». — ответила я, вспоминая требовательный тон девушки, создающий впечатление человека, абсолютно несмыслящего в делах следствия. «Ты сначала дослушай», — прервал меня мрачный Ильдар. «Она не просто так ушла. Она сбежала, проклиная наш отдел, да так, что пятки сверкали. Сначала следователей всех извела своими требованиями. Особенно бедолаге Гульнас доставалось. А потом тут случилось одно событие. Елена побоялась, что может вообще без работы остаться, и быстренько нашла себе другое местечко. Я думаю, нам пора у кресла начальника следствия круг из соли чертить. Никто больше, чем на месяц, не задерживается». «Ильдар, не отвлекайся. Что за событие?» «Ты лучше сядь. Лизу уволили. Она уже неделю назад сдала удостоверение и карточку заместитель на оружие. Я хоть и не так давно начал с ней общаться, но мне ее было жаль. Ты бы ее видела. Как уволили. Почему она мне не сказала, не позвонила и не написала? А ты чего сразу не сказал? За что ее уволили? Что произошло?» Новость об увольнении Лизы прозвучала для меня как гром среди ясного неба. Ошеломленная я не поверила коллеге. Если это очередная шутка, то она не удалась. «Помнишь дело Прохорова?» «Конечно помню. Ты должен был его в суд направить». «У меня его забрали. Елена с Лизой начали хорошо общаться. Я бы даже сказал, они сдружились. Лиза наконец-то сдала свое годовалое дело по разбою и попросила дать ей дело Прохорова, так как я и так завален работой, а у нее вообще сейф пустой был. Почти все твои материалы Петрович мне отписывал, пока ты была в отпуске. Поэтому я особо не сопротивлялся, когда это дело у меня забрали. Удивило только то, что Лиза сама попросила именно его. Я не стал вникать. Там оставалось только Морозову с делом ознакомиться и протокол ознакомления подписать». Этот гад с адвокатом приходил к Лизе почти каждый день. Я спросил у нее, что случилось, может, помощь какая нужна? Она рассказала, что эти двое затягивают процесс и в день по 5 страниц читают, а по делу сроки горели уже. В этот раз Лизу бы точно наказали. Никто бы не стал разбираться, нарочно она волокитой занимается или нет. Возможно, это заставило ее так поступить. В общем, она решила с Морозовым вопрос иначе уладить. Как я понял... Они вытащили твой допрос и все, что касается причастности Морозова к преступлению, и отправили дело в суд. Зачем? Зачем она это сделала? Дело уже рассмотрели? Да. Прохорова осудили? Нет. Прекратили дело в суде за смертью подозреваемого. Прохоров умер, не дождавшись одного дня до заседания. Говорят, сердце отказало. Переживал сильно, видать, мужик. Когда группа приехала, рядом с телом на полу лежала повестка в суд. Я приоткрыла рот в изумлении. Медленно встала и тихо дошла до двери. Ноги не слушались. Обернулась к Ильдару. Он ответил, не дождавшись вопроса. «Лизу уволили за служебный подлог по отрицательным мотивам. Олег Юрьевич знал про твой допрос. Лиза с Еленой Владимировной не поставили его в известность о том, что избавились от нужных документов». Елена потом сказала, что не давала Лизе на это разрешение, и что та самовольно уничтожила доказательства и сфальсифицировала дело. Но как-то в это слабо верится. Я вышла за дверь и не помню, как дошла до женского туалета. Кто-то здоровался со мной по пути. «С выходом! Как отпуск? Тебе нехорошо? Что с тобой?» Словно из-за стены услышала я голос Олеси из ПДН, но молча прошла мимо. Я не видела ее перед собой, как будто и вовсе вывалилась из этого ужасного мира. Очнулась, когда узнала в отражении зеркала девушку с красными глазами, налитыми слезами. Чувство вины разъедало глаза, сердце и душу. Я виновата в смерти невиновного человека. На смену самобичеванию пришла неистовая злость на Лизу. Я не понимала ее поступка. Она боялась получить взыскание. Взыскание? Черт ее возьми. Да, это отразилось бы на ее зарплате. Да, возможно, она вовремя не получила бы очередное звание, но ее бы точно не уволили. Сейчас и так некому работать. А человек умер. Его не вернуть. А ведь я ему обещала. Обещала, что сделаю все возможное. Но не сделала. Пыталась найти поступку Лизы оправдание, но не могла. Вспомнила, что у нее могли быть финансовые трудности. Вероятно, Морозов предложил ей деньги, и она согласилась. Лиза родилась в другом регионе, училась на юриста, а потом каким-то неведомым образом ее закинуло в наш небольшой городок. Мать жила далеко, про отца она никогда не рассказывала, она не любила говорить на тему родителей. Она жила вместе с двоюродной сестрой и ее мужем в съемной квартире, за которую отдавала львиную долю своей зарплаты. Видимо, с сестрой в последнее время были не особо гладкие отношения, так как довольно часто из кабинета Лизы доносились крики и ругань из-за потерянных в бардаке вещей, либо отсутствие у последней возможности оплатить коммуналку. С новостей, о которых мне стало известно в первый рабочий день после отпуска, прошел месяц. Кабинет уволенного следователя занял временно прикомандированный парень, проверяющий из ГСУ. С Лизой мы так ни разу и не увиделись, не созвонились и не поговорили. Я думаю, для нас обеих случайная встреча вызвала бы неловкость. И не из-за обиды или злости по отношению к друг другу, а из-за того, что мы обе хотели поскорее забыть произошедшее, и обеим было тяжело на душе. Я должна была работать дальше, а она должна была научиться жить новой жизнью, вне отдела полиции, ставшего ей вторым домом. Но чувство вины перед Прохоровым меня не отпускало. От размышлений на эту тему, в которой я так часто в последнее время погружалась, отвлек звонок Эльвиры. «Привет, как твои дела?» «Привет, все хорошо», — соврала я. «Тут мама звонила, жаловалась на то, что ты плохо выглядишь, и спрашивала, не болеешь ли ты чем-нибудь. Я, конечно, сказала ей, что ты в порядке, но хотелось бы и от тебя получить этому подтверждение на всякий случай». «О, боги! Да, конечно, я ничем не болею. Она снова пыталась сосватать меня с очередной своей жертвой. Но я не смогла говорить, потому что у меня много дел». «Хорошо. Не обижайся на нее. Она просто о тебе беспокоится. Не буду тебя отвлекать. Заезжай в гости, как освободишься. У меня есть для тебя новость». «Заинтриговала. Обязательно заеду, как только появится возможность. Будем ждать. Пока». Я сидела и гуглила в телефоне, что такое гемоперитониум. Встречая этот термин в каждом абзаце заключения судебно-медицинской экспертизы. По делу, где один из мужчин в ходе бытовой драки несколько раз воткнул большущий кухонный нож другому мужчине в область живота. Терпеть не могу кровь и описание проникающих колото-резанных ран на теле. В этой экспертизе их было очень много. И все пояснения сопровождались подробной фототаблицей. От увиденного сам собой морщился нос, а рот принимал угловатую форму. «Что значит, не сможешь прийти сегодня?» Отвлек меня от изучения результатов экспертизы крик Ильдара в телефонную трубку. «Я привод тогда оформлю. Сколько это может продолжаться?» «Не кричите на меня!» Раздался в трубке приглушенный женский голос. «Адвокат, если не может сегодня, что я поделаю? Без него я приходить не буду!» Девушка на другом конце провода, так же, как и Ильдар, была раздражена. Мой напарник по кабинету посмотрел на меня и негодующе произнес, показывая свободной рукой на трубку, которую продолжал держать у уха. «Нет, ну ты представляешь!» — возмущался он. «Этот адвокат мне уже третий день следственное действие срывает!» Слово «адвокат» он произнес сквозь зубы, борясь с собой, чтобы не назвать его тем нехорошим словом, которое крутилось в его голове. Ильдар закончил разговор на повышенных тонах, обещая отправить жалобу в адвокатскую палату, если это еще раз повторится. «Вот в последнее время с девками вообще у меня не клеится разговор. Представь, только несколько дней, как 18 лет ей исполнилось, а разговаривает так, как будто я ее ровесник. Никакого уважения. Она у меня по делу так-то подозреваемой проходит. И вот не поймешь, то ли боится и от страха так себя ведет, то ли действительно просто наглая такая. Хочешь, поменяемся? У меня вот сейчас два судимых мужика с пьяну подрались и один другого ножом пырнул. Меня почему-то мужчины-жулики всерьез не воспринимают. А вот девушки наоборот. С ними проще работать. Почти всегда общий язык находим». Ильдар посмотрел, прищурив глаза. «А Петрович нас не отправит куда подальше? Скажет, устроили тут преферанс, делами как картами обмениваются. По-моему, никто кроме нас так не делает», — сказал он и резко замолчал. «Мне вот вообще интересно, по какому принципу он дела распределяет?» «Самые страшные дела тебе вот отписать решил, чтоб перестало бледнеть, как привидение, когда видишь кровь». Олег Юрьевич стоял за моей спиной. «Эксперты уже смеются, пересказывают, как ты в квартиры с трупами заходишь», сказал он, подойдя к аппарату с кипятком и бесцеремонно доставая печенье из моего ящика с запасами сладостей. «Сегодня стрельба у нас в 14:00, не опаздывайте. И так и быть, зайдите ко мне, через журнал поменяйтесь делами». «Мог бы и предупредить», — проворчала Яна Ильдара после того, как Олег Юрьевич вышел из кабинета. «Тебе когда удобно будет девчонку допросить? Давай я ее наберу сейчас и приглашу на вечер», — сказал Ильдар, желая поскорее избавиться от дела с наглой подозреваемой. «Алло, Вика, если уж днем не получится опять у тебя приехать, приезжай вечером». В телефонной трубке раздались возмущения. Это меня крайне разозлило. Ильдар же не уговаривал ее прийти на дружескую посиделку, а приглашал на допрос. Я выхватила у него из рук трубку телефона и строжайшим голосом произнесла. «Вика, это следователь Марина Николаевна. Жду сегодня вечером вместе с адвокатом. Сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, и если ты не хочешь, чтобы этот вопрос решился не в твою пользу, я тебя жду». Голос девушки мгновенно переменился. Она пообещала приехать. Я посмотрела на Ильдара горделивым взглядом победителя, но уже через мгновение поняла, что горжусь тем, что с первой попытки пригласила на допрос подростка. Докатилась. Вика была стройной девушкой 18 лет, с длинными черными кудрявыми волосами и светло-карими глазами. 18 ей исполнилось буквально пару недель назад, в связи с чем на допрос ей уже можно было приходить без родителей. Собственно, в первую же минуту 18-летия она и совершила первое преступление. Накануне дня рождения девушка узнала, что квартира ее парня свободна, и так как она была отлично обустроенной, вполне подходила для места планируемой вечеринки. Отмечать праздник пришли все подруги Вики и друзья ее парня Сергея. Несколько часов они танцевали под громкую музыку, употребляли спиртные напитки и ровно в 00 часов решили выйти на улицу. Парни хотели курить, а девушки желали торжественно откупорить бутылку шампанского для красивого видео в формате бумеранг для Инстаграм. На улице веселая компания, находясь под действием алкоголя, начала поздравлять именинницу. Сергей поднял Вику на руки, все весело кричали и смеялись, пока один из гостей не поставил музыку на телефоне. Под песню «Руки вверх, 18 мне уже» в имениннице проснулся спящий талант танцовщицы. И она, не без помощи Сергея, забралась на крышу припаркованного у подъезда автомобиля «Хонда» и начала на нем отплясывать. Сергей, несомненно гордившийся танцевальными способностями подруги, заснял все происходящее на видео и выложил его в интернет. Однако веселье было недолгим, так как на автомобиле, пусть и не сразу, но все же сработала сигнализация. Все гости праздника поспешили вернуться обратно в квартиру. Ранним утром в квартиру Сергея постучались незваные гости в лице сотрудников полиции, которые уже успели произвести осмотр машины по поступившему от соседа заявлению и обнаружить огромную вмятину на крыше. Через 30 минут вся веселая компания, начиная с именинницы и заканчивая юным Спилбергом, находились в отделе полиции. После допроса в качестве свидетелей веселую компанию отпустили по домам, за исключением виновницы торжества. Ее ждало первое знакомство с моим напарником, коллегой по кабинету Ильдаром. Еще через какое-то время обо всем происшедшем стало известно родителям Вики. Ее мать была домохозяйкой, а отец работал директором школы в соседнем селе. Сама же Вика являлась студенткой первого курса университета. Опасаясь за будущее дочери, отец Вики не поскупился на адвоката. Однако профессиональные качества защитника вызывали большие сомнения, так как он всячески игнорировал требования Ильдара явиться на допрос. Когда контрольные стрельбы наконец закончились, и мы вернулись в отдел, у двери кабинета уже стояли и Вика, и ее адвокат, представившийся Филипповым Павлом. Павел оказался молодым мужчиной лет 30. В клетчатой рубашке и темных зауженных брюках, при его невысоком росте, с зачесанной на бок прической, он казался моложе своих лет. Когда все вошли в кабинет, Ильдар удобно расположился в своем стуле и принял позицию наблюдателя, с нескрываемым любопытством рассматривая меня, адвоката и Вику. «Еще бы попкорн достал», — подумала я про себя. «Прежде чем мы начнем допрос, взгляните вот на это». Я повернула экран монитора так, чтобы Вике и Павлу была видна демонстрируемая видеозапись. «Пару дней назад мой коллега изъял это видео у одного из твоих друзей. — обратилась я к Вике. На видео было видно, как пьяные подростки, некоторым из них, как выяснилось, нет и 18 лет, танцуют на улице под музыку, веселятся, выкрикивают «Вика, давай!», а нетрезвая виновница торжества карабкается на автомобиль. Сначала она забралась на капот, а потом перелезла на крышу, испачкав колени, и уже стоя на крыше, начала размахивать руками, хохотать и танцевать, покачивая бедрами из стороны в сторону. Сработала сигнализация автомобиля, и все бросились бежать. На этом запись прерывается. «Я смотрю, сейчас уже не так весело, правда? Мужчина, хозяин машины, который так долго стучался в вашу дверь, но вы ему так и не открыли, пенсионер, полжизни своей корячился на заводе, чтобы за эту машину кредит выплатить. И знаешь, насколько ты там натанцевала? Так, я начала листать дело, чтобы найти заключение товароведческой экспертизы. На 35 тысяч. Ну и на условный срок, вероятнее всего. Либо штраф». В тюрьму тебя за это, конечно, никто не посадит. Первое преступление, раскаиваешься вроде. Но судимость-то будет. Папа у тебя директор школы, нормальный мужик. И мама хорошая женщина. Общалась я с ними. Просят как-то помочь тебе. А как я помогу? Вы, когда такие вещи вытворяете, о чем думаете вообще? Сначала сделают, а потом думать начинают. «Я не хотела», — произнесла Вика, всхлипывая. «Я не думала, что так получится. Меня отчислят, если...» Девушка не сдержалась и начала рыдать. «Так, хватит тут на нас давление оказывать». Встал адвокат на защиту своей подопечной. «Кто из нас глупости не совершал в молодости? Разве можно из-за такой ерунды жизнь ребенку портить?» «Ребенку? А если бы на вашей машине проломили потолок, вы бы тоже так же говорили?» Адвокат замялся. «Хорошо. Вика все поняла и осознала. Я думаю, она извлечет из этой ситуации урок». «Вика», — обратился он к девушке. «Выйди, пожалуйста. Мне со следователем кое-что обсудить нужно». Я покосилась на Ильдара и увидела, как его правая бровь вздернулась вверх. Он с интересом сложил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Это его движение заставило меня улыбнуться. Конечно, я осознавала, что уголовное дело может уничтожить будущее девушки. Мне было ее искренне жаль. Слова адвоката отчасти были правдивы. Многие из нас совершали в детстве и юношестве вещи и похуже – но я не хотела через какое-то время встретиться с ней снова. Для профилактической беседы в кабинете инспекторов ПДН она была уже слишком взрослая, поэтому я взвалила на себя роль воспитателя. «Давайте поговорим не как адвокат и следователь. Я понимаю, что это ваша работа, но все же я очень хочу помочь этой девчонке. Мать ее звонит мне каждый час в слезах, спрашивает, что нового по делу. Интересная ситуация». «Так почему же вы игнорировали повестки о вызове для производства следственных действий так долго? Ваш лимит игнора исчерпан? Я хотела бы этот вопрос обговорить сразу. За следующий пропуск будете в своей адвокатской палате отчитываться. У меня помимо ее дела еще куча доверителей, и я не успеваю за всеми». Он посмотрел на мое суровое выражение лица. «Хорошо, я вас понял. У меня к вам предложение». Я сложила руки на столе и вопросительно на него посмотрела. Он покосился на Ильдара, после чего снова повернулся ко мне. «Отец девочки готов компенсировать и причиненный ущерб, и моральный вред потерпевшим. И даже в большем размере, чем нужно. Семья у них не особо богата. Отец хоть и директор школы, но это село. Уровень дохода директора школы в городе и селе несравним, но все же ради будущего дочери на все готов. Контакты потерпевшего мы уже у Сергея взяли. Вы не будете против, если мы сами между собой договоримся и уладим конфликт с потерпевшим?» «Хорошо. Если потерпевшая сторона согласится примириться, я не против. Пусть придут, напишут, что претензий ни к кому не имеют, если будут согласны на ваши условия. И возьмите с них расписку о том, что ущерб компенсирован, после того, как передадите деньги. Она будет нужна в деле». «Отлично. Тогда до связи». Я кивнула, и они ушли. Ильдар взглянул на меня, поджал губы и одобрительно покачал головой. «Отпуск явно пошел тебе на пользу. Может, в ПДН переведешься? Лекции будешь малолеткам читать? У тебя неплохо получается. Хотя нет, этих малолеток потом мне будут отдавать. Терпеть не могу с ними работать. Если взрослому жулику хоть объяснить что-то можно, у этих в одно ухо влетело, в другое вылетело». «Да какой же она жулик? Обычная девчонка, которая дорвалась до алкоголя и не думала головой. Надо поговорить с ее родителями. Пусть ограничат круг ее общения. Подростки так себя ведут, когда длительное время находятся под надзором родителей, а потом остаются без присмотра и чувствуют дух свободы». В коридоре раздался голос Гульнас. «Сбор!» Мы с Эльдаром прихватили рабочие блокноты и поплелись в кабинет Олега Юрьевича. «Я тут поразмыслил над словами одной девушки и решил, что для оптимизации рабочего процесса каждому следователю будут выделены отдельные линии. Отныне все 111-е забирает Эльдар, Марине наркотики и малолетки, Гульнас кражи. Вам, Закир Рашитович, как самому опытному, дела, связанные с грабежами и разбоями. Остальные пока расследуют то, что на руках», — сообщил он фактовикам. Мы еще немного обсудили рабочие моменты, после чего снова разбрелись по рабочим местам. У нашего с Эльдаром кабинета стояло двое мужчин. Один высокого роста, на вид лет 45, второй моложе, выглядел лет на 30, в джинсовой куртке и черных штанах. Я подумала, что они подошли к Эльдару, но один из мужчин при виде меня спросил. «Добрый день, это вы, Жукова Марина?» «Добрый, я. Какой у вас вопрос? Можем мы поговорить где-то не в коридоре?» «Проходите», — неуверенно ответила я, открывая дверь кабинета. Ильдар зашел следом, подозрительно поглядывая на мужчин. «Я родной брат Прохорова Антона», — сказал мужчина постарше. По телу пробежал холодок. Прошедшие 2 недели, переступая через порог кабинета, я как мантру повторяла. «Не пропускай через себя. Это твоя работа, ты не виновата. Если после каждого дела так переживать, можно, не отработав и месяца, загреметь в больницу, либо посидеть». На физическом уровне мой организм понимал, что это правильно и нужно соблюдать предписание этой мантры. Но сейчас сердце снова застучало быстрее, а пальцы рук стали мокрыми. «Я помню это дело. Что вы хотите узнать?» «Я ведь даже был не в курсе, что мой брат находился под следствием. Он был человеком неразговорчивым. Он был болен, но, думаю, вы в курсе. Я не пришел, чтобы вас в чем-то обвинять, не подумайте. Но я хочу докопаться до истины и наказать виновника. Если бы я знал, мы бы придумали что-то. Адвоката бы наняли хорошего». Мужчина опустил голову. Сказать по правде, я сама не знала, что у Прохорова был брат. На допросах он об этом умолчал. «Я друг их семьи», — ответил второй мужчина. «Работаю юристом, и поэтому хотя бы сейчас хочу помочь, чем смогу. Мы уже разговаривали с потерпевшими. Женщина, Юсупова Фарида, сказала, что Антона подставили. Назвала фамилию виновника, но мы не знаем, где его искать и как с ним связаться. Возможно, вы как-то сможете нам помочь? Извините, но дело было направлено в суд. У меня не сохранилось никаких документов», — ответила я. Мужчина, представившийся другом семьи, произнес. «Я понимаю, что вы можете бояться, что из-за нас у вас могут возникнуть проблемы. Но я гарантирую, что все вопросы с Морозовым будут разрешаться в рамках правового поля. Убивать или калечить мы его не собираемся. Лишь хотим восстановить доброе имя Антона. У вас наверняка в компьютере сохранились допросы, и вы можете посмотреть его номер телефона. Мы знаем фамилию, и все равно рано или поздно найдем мерзавца. Это вопрос времени. Поверьте, если не вы, то кто-то другой сможет нам помочь». Я взглянула на Ильдара, который с серьезным лицом еле заметно помотал головой, запрещая мне ввязываться. «Извините, но дело направлял другой следователь. У меня ничего не осталось». «Понятно. В глазах мужчины я увидела горечь. Тогда, пожалуй, мы пойдем». Второй мужчина протянул мне визитку с номером телефона. «Если вдруг что-то найдется, позвоните или напишите. Мы будем ждать», — произнес он. Я взяла из его рук визитку. Через пару минут наблюдала в окно, как они выходят из здания и направляются к стоянке, расположенной вдоль дороги. «Ильдар, я пойду, до машины дойду. Куртку надо забрать», — произнесла я и, сорвав с экрана монитора оранжевый стикер, стремительно покинула кабинет и выбежала на улицу. Я доверяла Ильдару. Все-таки мы были напарниками, но я не могла подставлять его. Если это дело плохо закончится, я бы не хотела, чтобы Ильдара привлекли в качестве свидетеля. Либо он лишился должности за то, что меня не остановил. Я подбежала к серому фиату, в который уже сели мужчины, и протянула стикер с номером телефона, который мне собственноручно записал Прохоров в нашу первую встречу. «Вы обронили», — сказала я, передав листочек в открывшееся окно. Подбежав к своей машине, достала куртку и вернулась обратно в отдел. «Ну и какого черта?» — спросил у меня Эльдар. «О чем ты?» «Какого ты ходила за курткой? А если потом они натворят чего?» «Я уверена, не натворят», — и показала коллеге визитку. На ней была надпись «Комитет против пыток». «Я знаю ребят оттуда. Они не будут заниматься плохими вещами, о которых ты подумал». По роду профессии мне однажды приходилось сталкиваться с сотрудниками этой организации. Они оказывали мне помощь в расследовании. Их работа заключалась в оказании юридической помощи лицам, в отношении которых применялось физическое насилие. Он пожал плечами, смирившись с моим поступком. Не знаю почему, но на душе стало чуть полегче. Рабочий день уже давным-давно завершился, и мы решили поехать по домам. Я вышла на парковку, которую представлял небольшой кармашек вдоль дороги, где обычно сотрудники оставляли свои автомобили, и начала смахивать опавшие на лобовое стекло листья. Позади почувствовалось какое-то движение. Обернувшись, я не могла поверить глазам. Мимо меня прошел Журавлев Игорь. Это преступник, проходящий обвиняемым по делу о распространении наркотиков, которого я упекла за решетку 2 года назад. Увидев по моим удивленным глазам, что я его узнала, он ухмыльнулся и пошел дальше. Журавлев был мужчиной лет 35, хотя выглядел намного старше. Он начал травиться героином еще с юных лет, плотно подсев на эту дрянь. Его неоднократно задерживали за хранение наркотиков, в результате чего он уже был неоднократно судим и условно, и в местах лишения свободы тоже побывать успел. Помимо того, что он употреблял сам, он также являлся одним из крупнейших сбытчиков наркотиков на районе. Несмотря на то, что он, не стесняясь, торговал прямо из дома, его никто не задерживал. У уголовного розыска с ним сложились давние и плодотворные отношения, так как Журавлев периодически сдавал своих покупателей полиции. Наркоманы приходили к нему за дозой, передавали деньги, а как только продавец закрывал за ними дверь, тут же отправлял информацию полицейским, тем самым обеспечивая райотдел ежемесячными палками за хранение наркотических средств. Удивительно, но от этого покупателей у него меньше не становилось. Посчитав, что лучше избавиться от сбытчика, чем ловить мелких наркоманов, Журавлева все же задержали. В его квартире произвели обыск, после которого я месяц выгребала вещдоки из кабинета в камеру хранения. У него изъяли огромнейшее количество телефонов, планшетов, ноутбуков, фотоаппаратов, элитного алкоголя, инструментов для ремонта, ювелирки и одежды. Все эти чаще всего ворованные вещи наркоманы приносили к нему для того, чтобы приобрести очередную дозу. Так как он употреблял наркотики и сам, в его ванной на дне стаканчика для зубных щеток был обнаружен белый порошок, очень похожий на героин. А в бачке унитаза на дне лежал пакетик с расфасованным спайсом. Обыск в квартирах наркоманов-сбытчиков – это, как правило, мероприятие длительное и трудоемкое. Ведь приходится проверять все, начиная с разбора напольного покрытия и плинтусов, заканчивая мусорным ведром. Квартира Журавлева не была исключением, и я бы и глазом не моргнула, если бы не его жена и грудной ребенок, которые присутствовали при обыске и остались жить в разгромленной квартире после того, как муж Журавлевой уехал на зону. Его жена сама была наркоманкой. На протяжении жизни с супругом она так же плотно подсела на героин, как и он. За долгие годы брака у нее было огромное количество выкидышей, и вот, наконец-то, родился долгожданный ребенок. Большая часть героиновых наркоманов имеют стеклянные рыбьи глаза. И такие люди похожи на пьяниц, только без характерного сопровождающего запаха алкоголя. Это же парочка другая. Несмотря на то, что кожа их была папирусной, лицо как у мумий, в глазах жила жизнь. Видимо, они не знали, что такое ломка. После того, как Журавлева приговорили к лишению свободы, судя по слухам, его супруга продолжила работу наркосбытчика. Через год от сидки мужа она приходила в АУР, и ее было не узнать. Норковая шуба, гиалуронка в губах и брендовая сумочка никак не выдавали в ней наркоманку со стажем. Журавлев до того, как попал за решетку, часто пользовался своим новоиспеченным статусом отца и, гуляя с коляской, в которой лежал ребенок по улице, раскладывал закладки. Удивляет, что сам, имея на руках малолетнего сына, он не отказывал в продаже наркотиков несовершеннолетним. В общей сложности законченное дело в отношении Журавлева составляло 4 тома на 6 различных эпизодов преступной деятельности. За сбыт наркотических средств всегда дают реальный срок. Условкой отделаться невозможно, в связи с чем посадить в тюрьму его должны были надолго. Сколько бессонных ночей я провела на работе, расследуя это дело, назначая физико-химические экспертизы, допрашивая свидетелей и понятых, а он сейчас прогуливается по улице и наверняка продолжает и дальше травить людей. «Что-то мне подсказывает, что мы с ним еще встретимся». Я поежилась от мысли, прозвучавшей в голове, села за руль автомобиля и сразу же заблокировала двери. Дорога и езда за рулем давали моей голове отдохнуть и заменяли 1000 психологов. За 40 минут поездки я успевала обдумать множество философских вопросов бытия, и когда подъезжала к дому, не хотела заходить в квартиру, в которой так остро чувствовалось одиночество. Приехав домой, я наспех поела, закинула ролики с полустертыми колесами в багажник машины и проехала до парка. Чаще всего компанию мне составляла Зарина, но сегодня она была занята. Зарина – моя школьная подруга, высокая стройная брюнетка с большущими голубыми глазами. В детстве нас часто считали сестрами из-за схожих черт лица, но Зарина была значительно выше меня уже тогда. Я до сих пор помню, как она сыпала мне песок на голову в песочнице, и как я пыталась научить ее кататься на велосипеде, но ничего не получалось, и мы решили освоить ролики. Мы приходили в парк к условленному времени и катались вокруг озера, наматывая километры и разговаривая. Конечно, не обходилось без падений. Когда ты падаешь на роликах, в отличие от коньков, след падения еще долго напоминает о себе в виде запекшейся крови, в виде корочки на локтях и коленях. Аделину и Дашу забавляли мои вечные по-подростковому разбитые колени и корочки заживающих ран, которые никак не гармонировали с форменным обмундированием курсанта. Погода сегодня прекрасная. Бабье лето в полном разгаре. Солнце еще светит ярко и прогревает асфальт. Гомон стрижей над зеленеющей гладью озера, куда стремились окунуться первые опавшие листья, создавал атмосферу умиротворения. Я успела сделать один круг вокруг озера, когда проезжала возле знакомой белобрысой макушки. Проехав мимо, я тут же обернулась. Это был Ваня. Он шел с коренастым парнем чуть ниже его ростом. «О, привет!» Остановилась я и сравнялась с парнями. «Привет. Не знал, что ты умеешь на роликах кататься. Непривычно смотреть тебе прямо в глаза, а не свысока», — рассмеялся Ваня. «Это Кирилл, одноклассник мой», — представил мне коллега своего друга. «Приятно познакомиться, Марина. Ну ладно, не буду мешать», — сказала я и хотела уже поехать дальше, но вдруг под колеса попалась щепка, и я, размахивая руками, пытаясь обрести равновесие, эпично шлепнулась на асфальт, ободрав джинсы и колено до крови. «Ай, как больно!» — тихо простонала я, сгорая со стыда. «Живая?» — поморщившись, спросил Ваня, помогая мне встать. «Да все нормально», — произнесла я с такой кислой физиономией, что он точно мне не поверил. Кирилл протянул бутылочку с минеральной водой. «На, промой, а то мало ли». Я взяла из его рук пластиковую бутылку и вылила ее содержимое на колено. Частички грязи смылись, а вместе с ними тоненькой струйкой смывалась кровь. И вот я, прихрамывая, отдаю полупустую бутылку Кириллу и смотрю на свои ноги. Картина удручающая. Джинсы с рваной мокрой штаниной, ободранное колено, из которого продолжает тихонько сочиться кровь. «Если расскажешь кому-нибудь завтра, мне придется тебя убить», — произнесла я, делая большие паузы между словами, корчась от боли и прихрамывая. Ваня меня как будто и не слышал. «Ты куда собралась на этих своих колесах? Ты же сейчас опять грохнешься. Снимай ролики, я донесу тебя до скамейки. Где обувь?» «В машине», — тихо произнесла я, продолжая корчиться от боли. «А машина где?» «На парковке, не доходя до пешеходного перехода». «Давай ключи. Кирилл, сходишь?» — спросил он у друга. «Конечно», — с энтузиазмом ответил тот, получил подробное описание автомобиля и, взяв ключи от машины, пошел в сторону парковки. Я села на землю и начала отстегивать ролики. Терять моим джинсам уже было нечего, а люди, проходящие мимо, и так пялились и сочувственно вздыхали. Мимо пронесся велосипедист и принялся недовольно звенеть в колокольчик на руле. Из-за моей аварии ему пришлось делать небольшой крюк вокруг, так что мимо он проезжал, бурча себе что-то под нос. «Ты чего творишь? Давай я тебя так донесу». «Не нужно, я сама», — сказала я, сняв ролики, и в носках сделала несколько шагов по асфальту. «Ты сейчас еще наступишь на стекло где-нибудь. Ой, дурында», — вздохнул Ваня, наклонился и поднял меня на руки. Вместе со мной он поднял с земли ролик, который я уже успела снять. Я обхватила его шею руками и не сопротивлялась, так как в глубине души понимала, со своей неуклюжестью я действительно без приключений бы не дошла. Мы приземлились на ближайшей скамейке, метрах в 10 от места, где я упала. Спустя пару минут подошел Кирилл с чехлом от роликов, в котором лежали кроссовки. Я поблагодарила его за помощь. Кирилл попрощался со мной и Ваней и поспешил по делам. «Да...» Протянул Ваня, рассматривая мое колено. Кровь уже остановилась, и из раны начала сочиться прозрачная жидкость. «Дурацкий какой-то день у меня сегодня», — произнесла я расстроенным голосом. «Ты что, из-за царапины расстроилась? До свадьбы заживет», — произнес ободряющий Ваня. «Сегодня приходил брат Прохорова, спрашивал про Морозова. Как-то нехорошо стало на душе от этого. Думала, хоть тут покатаюсь, мысли развеются и забуду про все, но нет». «Да, слышал я про это дело. Считай, что ты тут не виновата. Это дело у Черновой в руках побывало и было обречено на подобный исход». Изображая черного следователя, он накинул капюшон, растопырил пальцы рук и пытался изобразить смерть. Я подняла на него глаза. «Ты совсем дурак? Вот ни капельки не смешно». «Как нога? Проходит?» — спросил он, сбросив обратно капюшон и слегка поразмыслив. «Да все нормально, пощипывает чуток, но уже не так больно». «Тогда есть предложение. Аттракционы еще 30 минут будут работать», — сказал Ваня, посмотрев на часы. «Пошли». Когда мы дошли до высоченного столба, к которому были прикреплены сиденья со всех сторон, я подняла голову вверх, чтобы оценить высоту. Это была башня падений. Ваня пошел покупать билеты, а я оставила ролики у кабинки парня, запускающего аттракцион. Через минуту мы уже сидели в креслах рядом друг с другом и пристегивались. Я вжалась в спинку, ожидая, что в любой момент нас может подкинуть вверх. «Боишься?» — спросил он у меня. «Нет», — ответила я, не раздумывая. «Представляешь, сколько раз здесь была, а на этом аттракционе ни разу не...» Не успела я закончить предложение, как нас подкинуло вверх с бешеной скоростью. Казалось, что даже кровь отхлынула к ногам, после чего кресла резко остановились на самом верху. В следующее мгновение наш ряд сидений резко обрушился вниз, так что волосы полетели вверх. От неожиданности я закричала. И снова резкий толчок вверх, и снова крик. В этот раз Ваня кричал вместе со мной. Нас бросало то вверх, то резко вниз. 5 минут нас болтало в воздухе, и, кажется, мы были самыми голосистыми из всех. Как же приятно было ощущать асфальт под ногами, когда эти 5 минут закончились. «Ну как тебе?» — спросил у меня Ваня. «Супер! Я выкричала из себя всю усталость. И почему я не делала этого раньше? Каждый раз после трудного дня буду приезжать сюда прокричаться». Мы пошли выбирать следующий аттракцион, когда Ваня остановился возле сооружения, напоминающего двойные качели. Это был один из самых старых аттракционов парка, и каждый раз, когда я проходила мимо него с подругами, замедляла шаг, чтобы посмотреть, что за бесстрашные психи на нем катаются. Да и пройти мимо, не обратив внимания, было невозможно. Все, кто там катался, кричали громко и не переставая. Сам аттракцион напоминает систему для подготовки космонавтов, который делает неимоверное количество солнышек, оборачиваясь вокруг своей оси. Так тебя болтает в разные стороны на протяжении пары минут с разной скоростью. «О, нет, нет, нет и еще раз нет», — категорично замахала я руками. «Ты, конечно, если хочешь, можешь пойти без меня, но я туда ни за что на свете не сяду». Но он уже тянул меня к билетеру, прибалтывая, что это только кажется страшным и что я буду самой большой трусихой в его глазах, если не соглашусь. «Если меня будет тошнить прямо там, я не виновата». «Хорошо, я постараюсь это пережить», — расхохотался он и подошел к окну покупать билеты. Мгновение спустя мы уже сидели в сооружении, напоминающем металлический капкан, в котором нас поочередно пристегнули при помощи железных цепочек. Я вцепилась в поручни кресла такой мертвой хваткой, даже пальцы побелели. Оглядываясь по сторонам на проржавевшие детали механизмов, где местами от трения сошла краска, и прислушиваясь к тонкому скрипу качелей, я мысленно ругала саму себя за то, что согласилась на это безумие. Всегда считала, что на таком аттракционе могут кататься только отъявленные любители острых ощущений, к коим я себя не относила. И в голову не приходило, что я смогу оказаться на месте этих визжащих от страха и болтающихся в воздухе людей. А сегодня не прошло и 5 минут уговоров Вани, как я оказалась там, где я сейчас. «Это не слишком опасно?» — задала я вопрос парню, который проверял надежность крепления. «У нас никто еще тут не умирал в этом году». Язвительно усмехнулся он и, прежде чем отправиться к пульту запуска, порекомендовал мне собрать волосы в хвост. Я послушно последовала его совету, и спустя пару секунд он привел механизм в действие со словами: «А сейчас будет как в считалочке, море волнуется раз». Нас раскачало из стороны в сторону, потом еще сильнее и еще, и вот я уже закрываю глаза и не вижу ничего вокруг. Все кружится, кровь приливает к голове и снова отступает. Через минуту полета с закрытыми глазами мне стало даже скучно, и я решила их открыть. Стоило мне это сделать, как изо рта вылетел истошный вопль. Вот с открытыми глазами все было именно так, как я себе это представляла и как много раз наблюдала со стороны. Все кружилось, вертелось так, что перед глазами я успевала ловить только цвета окружавших меня предметов. Крики продолжались до тех пор, пока качели не перестали раскачиваться. Сердце вернулось на свое положенное место, и я впервые за время полета повернулась посмотреть на Ваню. На протяжении всего полета он молчал, схватившись одной рукой за поручень, а второй рукой, чуть ниже шеи, держал металлическую цепочку, которой его пристегнули к креслу. Судя по зеленому лицу, ему было нехорошо, но, повторюсь, на протяжении всего полета Ваня не произнес ни звука. «С тобой все в порядке?» — спросила я испуганно. «Да, все хорошо, только цепочка расстегнулась». Мои глаза стали большими, а сердце, которое уже успокаивалось, снова начало колотиться. «Как отстегнулось?» — не могла я поверить своим глазам. Все это время он держал ее своими руками, а ведь мог вообще вывалиться из кресла и что-либо себе повредить. «Да нормально все, поручни-то на месте. Я просто думал, что она может хлестнуть меня по лицу, вот и держал». Все равно нужно было крикнуть, чтобы остановили аттракцион. «Второй раз ты бы туда точно не села. Я бы туда ни разу в жизни не села, если бы ты расшибся в лепешку». От пережитого стресса меня прорвало на смех. Солнце уже садилось за горизонт, и мы медленно поплелись к выходу из парка. Я счастлива, как 5-летняя девочка, впервые катавшаяся на пони. Это так удивительно. Еще днем я с важным видом назначала экспертизу, общалась с преступниками-адвокатами, а сейчас с осипшим от крика голосом, ободранным коленом и в рваных джинсах, чуть ли не в припрыжку иду рядом с парнем, опером, кстати, грозой преступников района. Ох, и видели бы они нас сейчас. Мы с ним ну никак не вписывались в киношный формат «Блюстители порядка». При выходе из парка стояло кривое зеркало. Увидев свое отражение, я снова рассмеялась. «Мы так нелепо выглядим с тобой вместе. Такое чувство, что взрослый дяденька украл ребенка из парка». «Ха, давно хотел спросить, как живется с таким ростом? Ты, кроме человеческих ног, вообще видишь что-нибудь?» «Очень смешно. У меня иммунитет на подобные шуточки. Единственное, что могу сказать, у меня шея устала постоянно задирать ее, чтобы на тебя посмотреть». «Спасибо за то, что поднял настроение. Было здорово». В тот вечер после работы Ваня встретился со своим другом. С Кириллом они жили в соседних домах и дружили еще с младших классов школы. «Как дела? Что нового?» — спросил у Вани Кирилл, с которым они не так часто виделись из-за работы. «Поехали, прокатимся до парка. Чего дома сидеть? Там и расскажу. Там и расскажу». Друг согласился. Они приехали к озеру, где Ваня постоянно озирался по сторонам. «Давай уже, рассказывай. Я смотрю, не просто так мы сюда приехали. Кого ищешь, колись?» «Девушку». Ваня не любил делиться подробностями личной жизни, но Кирилл был его давним другом и поэтому все же решился ему рассказать. «Познакомился на работе с ней. Она следователем работает». «Вы куда-нибудь уже ходили вместе? Какой этап отношений?» «Никакой. Общаемся как друзья. Один раз отвез ее пьяную подругу адвоката и ее до дома. Привез ей домой ее уголовные дела и лекарства. Остался у нее ночевать и приготовил для нее ужин, так как она болела». «Почти каждый день обедаем вместе в кафе. Вот, в общем-то, и все». «Ты описал все так, будто вы как минимум женаты. А выглядит она как?» Ваня показал Кириллу страницу в социальной сети, где на заставке было фото девушки в роликах на фоне парка, в котором они сейчас гуляют. «А ты не можешь просто позвонить и пригласить ее куда-нибудь?» — уточнил Кирилл. «А если у нее парень есть?» «Да, ну пошли, прогуляемся. Самому интересно стало на нее взглянуть. Я уже и не помню, когда ты с кем-то отношения строил». Они спустились на пешеходную дорогу, расположенную вокруг озера. Мимо проносились велосипедисты, дети гуляли с родителями. Вдруг мимо на огромной скорости проехала девушка, но тут же резко затормозила и обернулась. «Привет», — произнесла она с улыбкой. Ваня чувствовал, как Кирилл, стоящий рядом, с ухмылкой смотрит на него. «Привет», — выдавил из себя Ваня небрежным тоном, стараясь выглядеть как можно естественней. «Не знал, что ты на роликах умеешь кататься». Он прогуливался в этом парке уже третий вечер, ожидая встретить ее.